Эпилог. Колби. Февраль. Как мы с Морган не старались поддерживать контакт, постепенно мы созванивались и списывались все реже. Первые несколько недель после отъезда Морган были для меня очень тяжелыми. Приходилось и на ферме работать, и устраивать жизнь Пейдж и тёте Энджи. Но потихоньку, к концу осени, у нас все как-то наладилось. В это время карьера Морган раскручивалась с космической скоростью. Ее жизнь стремительно менялась, задавая свой стиль и ритм. Доходило до того, что на мои звонки и сообщения Морган иногда не отвечала по 2-3 дня. Меня все это не удивляло. Я предвидел, что отношения на расстоянии неизбежно закончатся. Но было грустно. Когда мы, наконец, связывались, она часто оказывалась в аэропортах, между встречами или во время перерывов на записи. Я с интересом и гордостью слушал рассказы Морган о последних событиях ее стремительного профессионального взлета. Даже в самых смелых мечтах она не могла себе представить, как все будет развиваться. Приехав в Нэшвилл, Морган в профессиональных студиях долго готовила демозаписи, после чего отправилась на встречи с продюсерами, о которых мне рассказывала. Все они проявили достаточно серьезный интерес к ней, а один сразу поддержал ее идею выложить в сети видео выступления Морган на моем концерте. К этому времени ее подруги как раз смонтировали ролик, удачно сочетая кадры записи песни в студии со сценами из ресторана «Бобби Ти» и фрагментами танцевальных номеров с Морган в ТикТоке. Интерес к песне был подогрет хвалебными отзывами нескольких звезд и популярных блогеров, и потому взлетел до небес. Ролик быстро собрал десятки миллионов просмотров. Вслед за этим Морган выпустила видео с нашей балладой «Страна грез», которая взорвала интернет. Свой интерес проявили самые известные музыкальной индустрии продюсеры и звукозаписывающие компании. Морган стали называть новой Тейлор Свифт, сравнивать с такими мегазвездами, как Оливия Родриго, Билли Айлиш и Ариана Гранде. Продюсер, с которым она в итоге подписала контракт, был по всеобщему признанию гением маркетинга и сумел развить первоначальный успех. Он представил Морган так, что она стала казаться уже состоявшейся звездой. Ее песни звучали по радио, а в рамках запущенной рекламной кампании она ездила из города в город, выступая на ток-шоу в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Ее фотографии красовались в журналах. А в ноябре на шоу «Субботним вечером» в прямом эфире Морган представили как музыкальный феномен, о котором знает весь мир. Saturday Night Live — вечерняя музыкально-развлекательная передача на американском канале NBC, одна из самых популярных и долгоиграющих в истории телевидения США. Каким-то образом, при такой занятости, ей удалось найти время, чтобы начать запись альбома, куда вошли как ее собственные песни, так и созданные в сотрудничестве с самыми популярными звездами хип-хопа, поп-музыки и ритм-н-блюза. Как рассказала мне Морган, изначально планировалось, что она отправится в турне и будет петь на разогреве у тех или иных звезд, но после выступления на шоу «Субботним вечером» в прямом эфире одна из песен с ее дебютного альбома заняла первое место в чартах. Теперь уже обсуждался вопрос о том, кто из исполнителей и групп будет достоин принять участие в сольном турне Морган по 30 городам Северной Америки следующей осенью. Она поймала волну, поэтому неудивительно, что мы стали реже общаться. И всякий раз, когда тоска по ней становилась нестерпимой, я вспоминал свои слова, сказанные в нашу последнюю встречу. Что касается наших новостей, я нанял помощницу, которая не только помогала тете Энджи по дому, но и возила ее на физиотерапевтические процедуры. Паралич левой стороны медленно сходил, но только к Хэллоуину. Тётя почувствовала себя достаточно уверенно, чтобы отказаться от услуг помощницы. Она все еще хромала, движения левой руки оставались скованными, а улыбка немного несимметричной. Но тётя вернулась к работе в офисе на полный день и даже передвигалась по ферме на машине. Центром ее жизни было наше хозяйство, а уже потом шли мы с Пейдж. Теперь про Пейдж. Потребовалось 6 дней, чтобы ее состояние полностью стабилизировалось, после чего я смог по кусочкам восстановить картину случившегося. Когда тетю госпитализировали, сестра сразу же поехала в больницу, в спешке забыв дома свои лекарства и телефон. Она собиралась вернуться за лекарствами домой, однако состояние тети было слишком тяжелым. Оставлять ее в больнице одну не хотелось. Через несколько дней мыслительный процесс Пейдж дал сбой. Внезапная отмена лекарств исказила реальность. Например, она четко помнила, что говорила со мной по телефону. И не один, а 2 или 3 раза. Рассказывала о состоянии тети. И только когда я показал ей журнал звонков, она примирилась с тем, что все это ей привиделось. После этого ее воспоминания становятся отрывочными и нечеткими. К примеру, она помнила, как выходила из больницы, но не помнила, что курила травку, хотя анализ крови показал высокий уровень ТГК. ТГК — сокращенное обозначение тетрагидроканнабинола, вещества, извлекаемого из листьев и шишек конопли. После того, как Пейдж выписали из больницы, она долгое время не хотела ничего обсуждать. Как я и предполагал, она испытывала стыд и чувство вины. Только спустя месяц я смог узнать всю историю. Оказалось, что в новые иллюзии она включила некоторые элементы из своих предыдущих психотических эпизодов. Поездки на автобусе, путешествие автостопом и закусочную, где она готовила из кетчупа томатный суп. Пейдж объяснила, почему устроила в доме такой хаос. Рассказала, как нашла под кроватью мои ружья и закопала их у ручья. Она смутно помнила, как купила фигурку железного человека в магазине недалеко от больницы, решив поднять настроение тёте шуткой о том, какая она крутая. Однако труднее всего ей давались ответы на, казалось бы, простые вопросы. Как она могла не узнать свой собственный дом? Почему она приняла Тоби, человека, которого знала почти всю свою жизнь, за опасного чужака? С этим мы уже сталкивались раньше, когда она почему-то переставала узнавать меня. Что же касается остальных бредовых идей, то большинство из них мы уже пережили. И никто из нас не чувствовал необходимости заново перебирать болезненные подробности. Я откопал ружья, почистил и смазал их, похвалив себя за предусмотрительность. После первой попытки самоубийства Пейдж, еще до того, как она вернулась из больницы, я поставил на курках внешние замки с ключами, которые всегда держал при себе. Не сняв эти замки, из ружей было не выстрелить. На этот раз я купил сейф для оружия. Готовясь к возвращению Пейдж домой, я перекрасил стены в кухне и в гостиной, выбрав оранжевый и бордовый цвета, которые так нравились сестре. Привел в порядок и мебель. Пейдж горела желанием вновь взяться за работу. И это была правильная и нужная ей терапия. К счастью, ее бизнес не пострадал. Но прошло несколько месяцев, прежде чем она стала похожа на себя прежнюю. Сестра стала несколько раз в неделю готовить ужин, хотя часто за столом сидела, опустив глаза, а порой я заставал ее тихо плачущей на крыльце. Я ненавижу себя за то, что сломалась и не способна контролировать даже собственные мысли, воскликнула она как-то раз. «Пейдж, ты не сломалась», — спокойно сказал я, присаживаясь рядом. «Несколько паршивых дней у каждого случается». В ответ она рассмеялась. «С той лишь разницей, что мои паршивые дни — уж очень, очень паршивые». «Тут не поспоришь», — кивнул я. Пейдж снова заулыбалась, а потом серьезно добавила. «Спасибо тебе за то, что снова спас мне жизнь». «Ты тоже меня спасла». В конце концов, я рассказал Пейдж о своей поездке во Флориду и об отношениях с Морган. И сделал это, когда в сети появилось первое видео с выступлением у Бобби Ти. Реакция Пейдж была предсказуема. Как и все, она пришла в восхищение от ее таланта. Сестра повернулась ко мне, приподняв брови. «Она правда считает, что ты хорошо поешь?» Я рассмеялся. Пейдж очень нравилась, как я пою. И как никто другой, она понимала мою тоску от сознания, что мы с Морган все больше отдаляемся. За пару недель до Рождества Пейдж наткнулась на фотографию, на которой досужие папарацци запечатлели Морган за руку с известным молодым голливудским актером. Сестра, которая обожала обсуждать светские сплетни, изо всех сил старалась скрыть от меня эту новость. Но я ведь не на острове живу. Конечно, я знал, что рано или поздно такое случится. И все же, честно говоря, фотография причинила мне боль. Однако я не забыл о решении, принятом мною в ночь, когда мы с Морган впервые занялись любовью. Изменить свою жизнь, чтобы не повторить судьбу дяди. Да, мне пришлось заниматься Пейдж и тетей, но спустя некоторое время я сдержал свое обещание. После возвращения из Флориды мне удалось 4 раза вырваться на побережье, чтобы заняться серфингом. И я выделил себе время по пятницам и воскресеньям, которое посвящал исключительно сочинению музыки, без оглядки на то, сколько работы оставалось незавершенной. Я восстановил отношения с несколькими старыми друзьями и иногда встречался с ними по выходным, хотя порой все это напоминало день сурка. А еще я старался периодически устраивать себе дни отдыха. И вот в один из таких дней я решил поменять тормозные колодки на своем грузовичке. Большинство людей не видят в ремонте автомобиля ничего веселого, но мне нравилось. В отличие от других дел на ферме, это занятие имело четкую точку завершения. В моем мире, где производственные процессы никогда не останавливаются, иногда просто добраться до финишной черты бывает очень приятно. Судьба играет с нами в странные игры. Едва я закатал рукава, включил в кабине радио и приготовился залезть под грузовик, как из динамиков раздался голос Морган. Это была песня «Страна грез». И хотя к тому времени я слышал ее уже 100 раз, я замер на месте. Голос Морган звучал глубоко и сильно, и я позволил себе вытащить из памяти дорогой мне образ. Именно в этот момент раздался шум мотора подъезжающей машины. Рядом с моим грузовичком остановилось такси. Открылась дверца, и из салона вышла Морган. От удивления я не мог пошевелиться, и только когда такси сдало назад, я выдавил. «Как ты здесь оказалась?» Она пожала плечами, откинула за плечо волосы, а я, потрясенный, подумал, что за то время, что мы не виделись, она стала еще прекраснее. «Приехала тебя навестить. Устала ждать?» Пытаясь осмыслить ее внезапное появление, я спросил. «Почему ты не предупредила, что приедешь? Чтобы испортить весь сюрприз ко дню Святого Валентина? Ну уж нет». Переступив через свои вещи, Морган шагнула в мои объятия, словно это было самой естественной вещью на земле — вот так обнимать друг друга. «Сегодня не день Святого Валентина», — пролепетал я, зарываясь лицом в ее волосы и чувствуя, как она все сильнее прижимается ко мне. «Он уже скоро. А так как именно в этот день я буду в Лос-Анджелесе, пришлось схитрить». Я чуть отодвинулся и взглянул в лицо Морган. В ее глазах светился знакомый озорной блеск. «Я думал, ты встречаешься», — произнес я, стараясь говорить равнодушно при упоминании имени молодого актера. «Пару раз ходили на свидание, но все было как-то не так». Она пренебрежительно махнула рукой. «Чего-то ему не хватало, понимаешь? Например, я постоянно думала о возможном нашествии зомби и задавалась вопросами, сможет ли он достать еду, починить грузовик и сделать все остальное, что нужно для выживания». «Да неужели?» «Мы любим то, что любим». Я засмеялся, каждой своей клеточкой чувствуя облегчение от того, что она ничуть не изменилась. «Я никак не могу прийти в себя от твоего появления. У тебя ведь такая загруженная жизнь. А у тебя нет?» «Не сравнивай. Кстати, я приехала кое-что тебе сообщить». «Что именно?» «Помнишь ту большую речь, которую ты произнес в нашу последнюю встречу? Ты очень хотел бросить меня и при этом изо всех сил старался выглядеть благородно». У меня в памяти все выглядело по-другому. Но я лишь с глупым видом улыбнулся и кивнул. «После длительных размышлений я пришла к выводу, что ты на 100% не прав. Практически во всем. «Да ну». «Я еще тогда сказала, что ты меня разозлил, но я тебя простила и решила дать тебе еще один шанс. Так что с этого момента мы будем все делать по-моему». Морган окинула меня суровым взглядом. «Речь идет про отношения на расстоянии, когда я приезжаю к тебе, а ты ко мне. А в промежутках мы переписываемся, созваниваемся и общаемся по FaceTime, потому что с этого момента мы снова пара». Как только она произнесла эти слова, я понял, что именно их я мечтал услышать. «Ты сейчас надолго?» «Всего на пару дней, зато в следующем месяце у меня полно свободного времени. Тогда будет твоя очередь навестить меня». В голове промелькнула мысль о Пейдже тете. «Ничего, у меня все получится». «Слушаюсь, мэм», — отчеканил я. «Срочно скажи, что ты меня любишь. Ты перестал признаваться в любви несколько недель назад, и мне это очень не понравилось. Ладно, прощаю и за это». «Я люблю тебя», — произнес я, и слова дались легко, как дыхание. Приподнявшись на носочки, она поцеловала меня. Какими же мягкими были ее губы. «Я тоже тебя люблю», — прошептала Морган. «Давай воспользуемся этими днями по максимуму». Последние события были настолько головокружительными, что я с трудом сознавал, что происходит. «Какие пожелания?» «Знаешь, что я думаю сделать в первую очередь?» «Без понятия». «Познакомиться с твоей сестрой. Я хочу узнать, каким ты был в детстве. Наверняка у нее есть какие-то забавные истории. А еще я хочу сказать ей спасибо». «За что?» «Она тебя вырастила. Хочу поблагодарить ее за мужчину, каким ты стал». Настал мой черед поцеловать Морган, человека, который понимал меня по-настоящему. «Пойдем в дом», — сказал я, взяв ее за руку. «Пейдж тоже будет рада познакомиться с тобой». Текст читал Юрий Кузаков.